Муниз отвернулся. Он скрывал от всех свою муку. В бессонной ночи он видел своего любимца, весельчака Пепе. Это было в полдень. Белые стены, белая пыль. Люди шатались от жары и усталости. Его нашли на чердаке, вывели и расстреляли. Муниз почувствовал, что с него сняли кожу, заглянули внутрь, и от этого стало еще мучительней. Он молчал. Заговорил Виар. «Мой друг, я вас понимаю. 3 года тому назад я потерял жену. Это страшно, пережить близких. Очень страшно. Иногда спрашиваешь себя, к чему тянуть?» Муниз еще не понимал, что именно в словах Виара его возмутило. Но он встал, прошелся по комнате и вдруг заговорил громко, как на собраниях. «Я пришел за самолетами. Вы знаете наше положение. Если вы нам не поможете, нас задавят. Народный фронт — последняя ставка социализма. Неужели вы нас выдадите с головой? Я сейчас говорю как социалист с социалистом. Ведь осталось что-то с тех времен. Да, моего сына убили. Я об этом не хочу говорить, но они убивают каждый день. Сегодня мне сообщили о расстрелах в Кордове. Это иезуиты, изуверы. Они привезли марокканцев, самых отсталых, с колдунами. Жгут, насилуют. Товарищ Виар, конечно, мы всем сердцем с вами. Лично я после мятежа не провел ни одной спокойной ночи. Я переживаю ваше горе как свое. Но поймите, мы теперь ответственны за жизнь страны. Франция хочет мира. Это такая трагедия. Какое дело рядовому французу до политического строя чужой страны? Нам нужны не люди, но самолеты. А по прежним договорам вы продаете нам военное снаряжение. Будь это война с третьей державой, я не сомневался бы. Но это гражданская война. Значит, вы не имеете права поддерживать законное правительство против мятежников. Не совсем так. Все осложнено международным положением. За спиной Франко стоят Гитлер, Муссолини. Если мы дадим вам самолеты, дело может закончиться мировой войной. И вы предпочитаете нас выдать. Зачем так ставить вопрос? Вы сами понимаете, что мы хотим победы республики. Однако мы связаны по рукам и ногам. Продать самолеты мы не можем. Почему бы вам не обратиться непосредственно к промышленникам? Вы знаете, что я пойду на любой риск. Необходимо только соблюдать осторожность. Мы заявим, что ничего не дадим. Вы покупаете и вывозите. Мы закрываем глаза, прикидываемся, что не видим. Вы или не знаете положение вещей, или не хотите знать. Я здесь уже неделю. Результаты 11А68. И с каким трудом? Хорошо, что нас свели с Дюбуа. Наш товарищ, инженер. Вот видите? А вы на нас нападаете. Я его знаю, прекрасный товарищ. А-68 — превосходные бомбардировщики. Что же вам мешает достать еще? Нам не продают. Ни за какие деньги. Но что мы можем сделать? В конечном счете, это их право. Вы можете дать самолеты армии. То есть ослабить наш воздушный флот? Нет, дорогой товарищ, это невозможно. Что скажут радикалы? Из-за какого-нибудь десятка самолетов может полететь кабинет. Тогда и вам будет хуже. Я повторяю, мы будем глядеть сквозь пальцы на все поставки. Мы можем организовать помощь беженцам, санитарные отряды, послать хлеб, сгущенное молоко для детей, но рисковать войной нет. Прокричав несколько раз «нет», Виар успокоился. Он вытер платком лоб и позвонил. «Чем вас угостить? Чай, лимонад?» Муниз поднялся. «Вы понимаете, что они заняли Медину? Они теперь соединились с армией Мола. Я не дипломат, и потом мне 64 года. Товарищ Виар, я лучше уйду. Боюсь, что скажу вам все, а меня на это не уполномочили. Меня послали за самолетами». Он ушел.